Попробуй сдвинуть плиту. Джек уперся рукой в нижнюю часть плиты и надавил на нее. Камень заскрежетал, а камень, плита поднялась на несколько дюймов. «Легкая, как перышко», — сообщил он. «В таком случае давай уносить отсюда наши задницы». Джек взялся за края плиты, встал, одновременно подняв ее и словно каменным щитом загородился ею от стрелков. С другой стороны по плите забарабанили пули. Удары отдавались даже в его плечах, но плита была непробиваемой. Ладно, пора уносить ноги. Джек стал пятиться, прикрывая товарищей импровизированным щитом. Не защищены были только его пальцы. Оставалось надеяться на то, что как нехороши были стрелки. Они все же не виртуозы. — Держи кристалл на свету, — предупредила Карен. — Мы уже почти пришли. Пули продолжали колотить в каменный щит. От частых и сильных ударов руки Джека заболели и начали соскальзывать. «Мы почти», — заговорила Карен, но не успела договорить. Джек вошел в темный портал башни. Плита внезапно обрела свой обычный вес и повалилась на него. «Назад!» — только успел крикнуть он, падая на спину. Кто-то сзади схватил его за пояс и сильно дернул. Джек споткнулся, упал и откатился, а базальтовая плита, обрушившаяся на пол, разбилась вдребезги, но перед этим едва не отдавила ему ноги. — Спасибо, — поблагодарил Джек. — Возьми кристалл, — ответила Карен, указав на разбившуюся плиту. Отодрав звезду от куска базальта, Джек протянул ее Карен, и та уложила кристалл в рюкзак. Пули продолжали решетить стены башни, но Джек и его спутники уже находились вне зоны их досягаемости. — Пошли дальше. Здесь нельзя задерживаться. — Сюда! — прошипел Мваху из дальнего конца тоннеля. — Скорее! Кто-то идет! Карен и Джек догнали островитянина и Миюки, когда те уже достигли центра огромного зала. На другом его конце, там, где находился главный вход в здание, вспыхнул луч фонаря. Вторая группа. Они оказались отрезаны от обоих выходов. «Сюда!» — снова прошептал Мваху, указывая влево. В полумраке они двинулись в указанном направлении. Джек взял Миюки за руку, почувствовал, как дрожат ее пальцы, и ободряюще сжал их. Следуя за Мваху, они дошли до угла зала. С его противоположного конца уже доносились приглушенные голоса. Слов было не разобрать, но по звучавшим в них злым ноткам было понятно. Эта группа уже получила сообщение по радиосвязи о том, что им удалось улизнуть. Свет приближался, становясь все ярче. — Давай же, давай! — мысленно подгонял Мваху Джек. Преследователи вошли в зал. Джек сильнее потянул Миюки за собой. Еле слышный свист привлек внимание Джека, и он увидел, что Мваху присел на корточки возле отверстия в стене. В высоту она была по колено Джеку, а в ширину уже, чем его плечи. Карен уже пробиралась внутрь, толкая перед собой рюкзак. Мваху боязливо оглянулся на вошедших в зал мужчин. Джек не сомневался в том, что их поймают. Он подтолкнул Миюки к отверстию, и женщина без колебаний влезла внутрь. Затем он подал знак Мваху. Островитянин был единственным, кто знал дорогу. Его гибкое тело сразу же исчезло в темном чреве прохода. За спиной Джека вспыхнули новые фонари. Пригнувшись, он посмотрел назад и увидел, как в зал со стороны двора вошли две темные фигуры. Стрелки. Луч одного фонаря двинулся в его сторону. Джек упал и распластался на полу, а в следующую секунду луч пробежал по стене как раз в том месте, где он только что находился. Джек на корточках подполз к входу в туннель, сделал глубокий выдох и, сузив плечи, стал буквально ввинчиваться в тесное отверстие. Ему казалось, что преследователи вот-вот заметят его и вытащит за ноги из этой дыры.